Теперь все было в порядке. Девочки ничего не скажут, потому что им хочется в Англию. А король с герцогом будут очень довольны, что Мэри Джейн уехала хлопотать для аукциона, а не осталась тут под рукой у доктора Робинсона. Я и сам был рад. Вот, думаю, ловко обделал дельцы. Пожалуй, у самого Тома Сойера так не вышло бы. Конечно, он бы еще чего-нибудь прибавил для фасона. Но я по этой части не мастак, не так воспитан. Но к концу дня на городской площади начался аукцион. И тянулся долго-долго. А наш старикашка все вертелся возле аукциониста и то и дело вставлял какое-нибудь благочестивое слово или что-нибудь из Писания. И герцог тоже гугукал в знак сочувствия, как умел, и вообще старался всем угодить. Но время помаленьку шло, аукцион тянулся, дотянулся, и в конце концов все было распродано. Все, кроме маленького участка на кладбище. Они старались и его сбыть с рук. Королю хотелось все сразу заглотать, словно какому-нибудь верблюду. Ну, а пока они этим занимались, подошел пароход. А минуты через две, смотрю, с пристани валит толпа с ревом, с хохотом, с воем, и выкрикивает: «Вот вам и конкуренты! Вот вам и еще парочка наследников Питера Уилкса! Платите деньги, выбирайте, кто больше нравится!»